Глава 6. 5 декабря 2041. Земля. Вашингтон. «Кто еще об этом знает?» Президент оторвался от листа бумаги с несколькими строчками, 14-м кеглем, строго посмотрел на советника по национальной безопасности. «Русские и китайцы», — без запинки ответил советник. «И похоже, они узнали об этом одновременно с нами. Возможно, даже чуть раньше. Наших союзников в Европе мы оповестили 40 минут назад». «Что конкретно нам грозит?» Президент перекинул взгляд на руководителя НАСА, Рика Мирано. «Астероид Нарей обнаружен в 2036 году. Вытянутой формы, длина 1 километр 970 метров. Должен был пролететь в 40 миллионах километров. Мы еще собирались отправить станцию на него, но потом передумали, а потом его потеряли, приблизительно год назад. Теперь на его месте множество метеоритов. Видимо, он разрушился непонятно по какой причине. Предполагаемое количество космических тел – до миллиона. Основной размер – от 5 до 15 метров. Из-за этого скорость немного замедлилась. И теперь он проходит точно через нас». Тот вытер пот со лба. «Метеориты пересекают орбиту Земли со стороны южного полушария под углом около 30 градусов. Летят нам наперерез с очень большой скоростью. Почти 100 километров в секунду. Сейчас ведем наблюдение с нескольких точек, в том числе с китайской станции слаженья на обратной стороне Луны. Русская станция находится на венерианской орбите. Наша система раннего обнаружения на орбите Марса тоже задействована». «Это я уже прочитал. Когда и что произойдет?» Мирано вздохнул. Это был подтянутый смуглый мужчина с толстым мясистым носом. От напряжения на низком лбу выступили бисеринки пота. Его выдернули буквально из кровати, в 4 утра по восточному времени. К разговору с президентом он был готов, к тому, что произойдет, нет. То, что должно было случиться, гарантированно оставляло его без работы. От телескопов и спутников мало что останется, а новые еще долго не появятся. «Примерно 95% вместе с пылью пролетят мимо и снесут практически все спутники и станции. Достанется и Луне, особенно темной стороне, там, где китайский комплекс. Из остальных, которые не сгорят в атмосфере, 85% упадут между 15-й параллелью на севере и 60-й на юге. Это часть Центральной и вся Южная Америка, Австралия, большая часть Африки и Индонезия. Еще 12-13% упадут от 15-й до 45-й и на Антарктиду. Нас затронет не слишком сильно. Обычные бомбоубежища спасут большую часть населения, я надеюсь. Но накроет всю территорию страны вплоть до Канады. Пострадают Южная Корея, Япония, часть Европы. Достанется и Китаю. Остальные 2-3% упадут на севере. Россия, Канада, Центральная и Северная Европа. Там разрушений будет гораздо меньше. Меняется угол входа в атмосферу. Можно сказать, они практически не пострадают. Центр удара – 15-я параллель на юге». «Когда?» – настойчиво повторил президент. «Через 25 дней. Первая волна, самая сильная, по предварительным прогнозам, ударит по Африке, а через 5 часов – Аргентина, Бразилия и Карибы. Через облако осколков мы пройдем за 50 часов. Будет что-то похожее на ковровые бомбардировки по всей планете. Точные данные будут через несколько дней, когда мы сможем хотя бы определить, что это такое». «Хорошо, я понял. Можете идти. Держите меня в курсе». Рик Мирано скрылся за тяжелой дверью. «Что-то еще?» Глава государства повертел толстую перьевую ручку, бросил на стол. Она покатилась, упала на пол и осталась там лежать. «Мы вполне успеваем вывести часть своих людей в Канаду и на Аляску, особенно из южных штатов, где удар будет сильнее, и переместить запасы на оборудованные подземные пункты. Руководит операцией председатель комитета начальников штабов. Он уже в курсе всех деталей и обещает, что потери будут невелики. Наши союзники начинают эвакуацию в Северную Европу и Гренландию. Все запуски ракет к лунной и марсианской колониям откладываем. С орбитальными станциями можно попрощаться сразу. Китай поставил русским ультиматум, потребовал часть Сибири для эвакуации. Там и так напряженная ситуация, а тут еще это». «Не хватало нам только ядерной войны в последние дни существования цивилизации», — мрачно заметил президент. «Что с порталом? На ту сторону кого-то можно вывести?» Китайцы, русские и бразильцы уже активно выводят туда персонал своих баз, тех, кого не смогут эвакуировать. Мы фиксируем резко возросший объем грузов и количество переселенцев. Своих людей из баз в Южной Америке мы тоже можем перебросить. В этом есть необходимость? С одной стороны, советник пожал плечами. Особого смысла я не вижу. Сейчас на той стороне живет 200 тысяч человек. Наших граждан около 30 тысяч, в основном военные и ученые. Оборудования и запасов у них достаточно. С учетом соглашений, которые мы подписали, максимум, что мы можем за эти дни туда отправить, это 15 тысяч человек. Наша квота – пятая часть. Столько же у Европы, китайцев и бразильцев. И, соответственно, у русских. Неясно, как все повернется после удара астероида. Возможно, нам не стоит сейчас слишком сильно ссориться с ними. С другой стороны, если мы на это не пойдем и совсем никого не отправим на ту сторону, то можем потерять там влияние. К тому же на той стороне можно что-то укрыть на время, на случай, если разрушения на Земле будут слишком серьезные. Технологии, передовые разработки, предметы искусства и прочее. Но придется считаться с Бразилией и Аргентиной. Им просто некуда так быстро эвакуировать большую часть населения. Не исключаю, что начнутся столкновения, как только информация просочится в медиа. А объем перемещаемых грузов ограничен. Так нам надо вмешаться? Мы должны это сделать в интересах национальной безопасности, твердо сказал советник. Обязаны. 13 августа 334 года от разделения. Пятница. Свободные территории. Параизо. Хаят располагался в 3 километрах от границ Нижнего города и формально находился на свободных территориях, за исключением клочка земли вокруг отеля, так что столичная полиция сюда не совалась. Сначала лет 200 назад кому-то пришла в голову идея построить на этом месте гостиницу с броским названием. Небольшое здание из 5 этажей с апельсиновым садом и мощеными подъездными дорожками. Шоссе, соединявшее север и юг, только строилось, и бывшему хозяину казалось удачной идеей сделать здесь временное пристанище для путешественников. Идея оказалась так себе, и следующие полвека это место меняло хозяев чуть ли не каждый год. Пока его, а вместе с ним и большую территорию вокруг, не выкупила одна строительная компания. Здание старой гостиницы снесли, а на ее месте вырос фешенебельный отель, на 14 этажей уходивший вверх. Так владельцы подвели здание под стандарты протектората. После первого землетрясения его укрепили и нагородили вокруг целый квартал зданий пониже, в которых пили, танцевали, играли и отлично проводили время те, у кого были на это деньги. Казалось, у места есть отличные перспективы стать центром развлечений всего острова. Но в быстрорастущих городах на побережье свои игорные зоны росли как грибы. Конкуренция была слишком высока. Шоссе, превратившееся в 6-полосную магистраль, уже не поставляло столько клиентов, как раньше. Центр развлечений и разврата постепенно приходил в упадок, но все еще держался за счет близости к столице. Сейчас это был маленький городок из 4 десятков зданий, со своей полицией и старой пожарной станцией, в которой танцевали стриптиз. Обслуживающий персонал изображал постоянных жителей. Городок принадлежал одной семье, следившей за порядком, а отдельные заведения сдавались в долгосрочную аренду. Карпов снимал здание в северной части городка. Небольшой, по сравнению с другими, 4-этажный кирпичный особняк на крохотном участке, с молодыми оливковыми деревьями и стриженным газоном. На первом этаже гостей встречали игорные столы и автоматы, бар и негромкая музыка. Половина этажа была отведена под бильярд. Второй этаж предназначался для тех, кто не хотел играть в общем зале и предпочитал уединенную обстановку. А на третьем этаже номера соседствовали с деловыми помещениями. Четвертый этаж занимали люди Карпова. Павел приехал за час до нужного времени. Загнал байк на многоярусную стоянку на въезде в городок. Оставил оружие в сейфовой комнате. Прошелся пешком по ярко освещенной центральной улице, полной народа, глазевшего на фокусников и зазывал. Свернул к нужному дому, в номере переоделся в заранее приготовленный для него костюм и туфли и спустился на второй этаж. Весь день он ждал звонка из редакции. Смерть репортера не такое уж рядовое событие, но с ним никто так и не связался. Не вытерпев, он сам набрал Тимми, договорился, что отправится на место через 3-4 дня, и ничего нового не услышал. Похоже, Марковец до сих пор валялся у себя в комнате. Игроки были на месте, четверо, как и обещал Карпов, трое китайцев и один европеец, высокий мужчина с крючковатым носом и пепельными волосами, забранными сзади в хвост. Они сидели за круглым столом, разбившись парами и оставив свободными два места, одно напротив другого. Рядом с входом стояли охранники, местные, вместе с сопровождавшими игроков. Один из них провел сканером вдоль тела Павла, другой осмотрел браслет, попросил снять на несколько секунд, замерил специальным прибором отклик. В мире, где с помощью модификаторов можно поднять внимательность и скорость реакции, игрок в покер мог выиграть не только за счет умений или личных качеств, но и банально потому, что потратил на стимулирующий раствор больше денег. Все эти преимущества ничего бы не стоили, сними Павел браслет. Тогда он мог бы просто смотреть сквозь карты. Не сразу, но через месяц-два точно. Правда, к этому времени его или других игроков не было бы в живых. Маги, когда сливались с полем планеты, не очень любили, когда кто-то из обычных людей с ними пытался спорить или даже смотреть косо. А обычным людям не нравилось, когда их пытаются сжечь, растворить или задушить невидимой удавкой. Павел сел лицом к двери между двумя китайцами, мстительно подумав, что Лидии придется сесть спиной к выходу, а значит, его положение более выгодное. Китайцы и европеец себя называть не стали. Перед каждым стояли таблички с короткими именами. Ляо, Си, Кан и Жерар. Китайцы пили что-то убойно крепкое. Жерар цедил минеральную воду. Перед магом поставили стакан сока кажу. Лидия появилась через 5 минут, почти секунда в секунду. Быстро зашла в комнату, остановилась перед охранниками, позволив себя просканировать. Все это она делала с таким видом, будто заказала осмотр заранее, и теперь мелкие людишки копошились у ее ног. Получила свои фишки, уселась в свободное кресло, чуть вздрогнула. Встретившись взглядом с глазами Жерара, этот человек был ей незнаком, и все равно она чувствовала, что где-то они пересекались. Возможно, очень давно, так что она забыла, хотя на память Лидия не жаловалась. Китайцев она точно видела впервые. Очередные денежные мешки, приехавшие посидеть с ней за одним столом и готовые за это платить. А вот европеец был для нее загадкой. Живое лицо, широкая улыбка и слишком много движений. На первый взгляд суетливых, но она чувствовала, что что-то здесь не так. Это чувство окрепло после первой раздачи. Карты были абсолютно новые. Из 11 колод каждый раз броском кубиков выбиралась одна, а остальные выбрасывались. Дилер тасовал колоды вручную перед выкладкой каждой части доски. Подрезку делали все игроки по часовой стрелке. Гости не переговаривались, знаки друг другу не подавали, делали каменные лица и старались смотреть прямо, в никуда. Все, кроме Жерара. Тот подмигивал другим участникам, шутил, делал Лидии комплименты, спрашивал что-то у Павла, даже хлопнул официантку по заднице. Первую раздачу он отчаянно блефовал и проиграл вчистую. С каждой раздачей китайцы вели себя все эмоциональнее. Стопки фишек перед ними то уменьшались, то увеличивались. Лидия мрачнела. Павел пытался поймать нить игры. И только Жерар развлекался, один за всех. Он подначивал своих приятелей. Особенно, когда те уже по второму кругу закупились. Курил сигару, стряхивая пепел прямо на стол. Каждую свою победу отмечал порцией виски. И останавливаться не собирался. И потихоньку выигрывал. После 10-й раздачи тактика Жерара дала сбой. Он проиграл почти все. Докупился на 11-й и выиграл. Выдал длинную тираду по-китайски, отчего его трое партнеров побледнели и сжали кулаки. И на следующей раздаче пошли ва-банк. К 13-й все они потратили на фишки по 150 тысяч, к 17-й, когда ставки подросли, еще по 50. Лидия докупилась на 15-й раздаче. У нее были две пары после флопа, и она ждала, что должна выпасть еще одна дама до фулл-хауса. Она пришла на терне. Женщина посмотрела на довольную рожу Жерара, поставила половину того, что было, и проиграла. Павел, собрав стрит-флэш, забрал все себе. Китайцы пока держались, у них было примерно по 50 тысяч. И они их спустили на 19-й раздаче. К последней раздаче за столом оставалось фактически двое игроков. Жерар и Павел. Европеец сидел, обставленный столбиками фишек больше, чем на 500 000, против немногим меньшей суммы у Павла. Тех денег, что были у китайцев и Лидии, хватало аккуратно Анте. Макс сидел с таким лицом, словно какую-то тайну узнал, только очень неприятную. Женщине было любопытно, и она пообещала себе, что после игры его расспросит. А пока что она была очень зла. Павел тайны не узнал, но то, что он видел, ему очень не нравилось. Этот Жерар точными ставками выводил раздачи практически в одиночку. В этом парень был уверен. Настолько, что ощупал свой браслет. Как бы тот ни блокировал неизвестные науки излучения, все равно крохи всегда доходили. И иногда интуиция подсказывала, блефует противник или нет. Это позволяло ему чаще выигрывать, чем вставать из-за стола ни с чем. Но не в этот раз. Две дамы на руках позволили вести торговлю. Жерар не уступал, на столе лежало фишек на 300 тысяч. Дилер выложил флоп, даму крестей, девятку червей и тройку пик. «Твои 5000 реалов плюс 100!» Фишер положил два кусочка пластика на стол, достал еще один, пододвинул к парню. «И твои 5000! Что случилось?» «Не знаю». Лидия выглядела растерянной и подавленной. Такой Павел ее никогда не видел. «Этот парень явно жульничал». «Нет, мы следили за игрой. Ничего такого не было», — уверенно заявил помощник Карпова. «Никакой подмены карт. Все колоды после раздачи осматривались с их и нашей стороны. Номера и серии совпадают везде». «Но у него не было второй семерки. Паша должен был взять банк». Женщина чуть подняла руки и устало их опустила. «Что теперь?» «Карпов будет решать. Он только что подъехал». Фишер мрачно поглядел перед собой. Его нос еще больше свесился вниз, а лысина как-то потускнела. «350 тысяч за вечер – это серьезная сумма. Ладно, Павел, мы на него особенно не надеялись. Но что с тобой случилось?» Лидия промолчала, сложила руки на груди. «Не молчи». «У него были семерка и король. Он даже показал мне краешек карт», – уверенно ответила она. «Я точно знаю, что он блефовал». «Точно то, что вы проиграли». Фишер поморщился. «Две семерки на руках и две на терне и ривере. Мы проверили карты несколько раз. Он тебя провел, а ты подыграла. Эти ребята были точно уверены, что разденут вас. Они выбрали тебя, Лидия, и попросили мага. Им было все равно, кто это будет, ты или кто-то другой». «Мага просил Жерар». В кабинет вошел Карпов, уселся в кресло за своим столом, чуть повращался из стороны в сторону. «Зачем? Вот главный вопрос. С Лидией все хотят играть. То, что ее выбрали, в этом нет ничего странного. И китайцы очень недовольны, что она слилась. Не тем, что проиграли по 200 кусков, а тем, что ты чуть было не выиграл, а она нет. Вопрос в том, почему этот говнюк хотел именно тебя. Откуда он знал, что из всех магов мы выберем тебя? Почему он дотянул тебя до последней раздачи? И зачем ты два раза докупился, если потом проиграл?» «Паша должен был выиграть», — снова повторила Лидия. «Вы же видели, у него на руках были две дамы. Я бы тоже повышала после семерки на терне. И откуда Жерар мог знать, что на ривере вторая семерка придет? До этого они оба уже поставили почти все, что было». «Все наши консультанты говорят то же самое», — неожиданно поддержал ее Фишер. «По всем признакам этот Жерар блефовал. Максимум, что у него было перед терном, это одна пара. Он и докупаться не хотел, словно сомневался. А потом все-таки решился». «Хорошо». Карпов вперил тяжелый взгляд в Павла. «Я выясню, кто из вас был с этим Жераром в сговоре. И если это действительно так, уже не имеет значения, признаетесь вы сейчас или потом. Что произойдет, вы знаете. На это мне потребуется 10 дней. Эти 10 дней ни ты, Лидия, ни ты, Павел, не играете в моих клубах. И постарайтесь надолго никуда не исчезать». «Если ты считаешь, что я тебя обокрала, могу вернуть твои 150 тысяч хоть завтра». Женщина насмешливо улыбнулась, встала, опершись руками на столешницу, швырнула на стол две пластиковые купюры. «Если ты мне будешь угрожать, Карпов, ты знаешь, что произойдет с тобой». Первый раз Павел видел, как Карпов стушевался. Его руки дернулись, а взгляд стал виноватым. «Прости», — сказал он. Такое от босса парень тоже слышал впервые. «За язык тебя никто не тянул», — веско бросила Лидия и вышла, аккуратно прикрыв за собой дверь. Карпов выругался, Фишер тоже. «Ты еще здесь?» Он посмотрел на Павла. «Погоди», — босс его остановил. Скажи, Веласкес, есть у тебя какая-нибудь безумная идея? Хоть крошечная. И самое невероятное, почему этот Жерар выиграл? Сейчас аналитики смотрят уже который раз ваши раздачи. Они начали это делать с самого начала. По их мнению, он всю игру вертел вами как хотел. Подумай хорошенько и скажи. Павел подумал и сказал то, что практически знал, только не мог объяснить. Он маг. Мы проверили его. Фишер даже сплюнул. Не сочиняй сказки. У этого гондона стоит 3 модификатора, и он был накачан стимуляторами по самой брови. Мы его сканировали несколько раз. Но он не мог залезть в колоду карт, которую держал дилер. Он даже подрезал вторым, а ты последним. Должно быть что-то другое. Вы просили самую невероятную идею. Но не дурацкую. Карпов кивнул на дверь. 10 дней. Постарайся придумать что-то еще. Некоторое время после того, как Мак ушел, босс и его помощник сидели молча. Наконец Фишер не выдержал. Что будешь делать? Ждать. Карпов поморщился, грубые черты лица сложились в зловещую гримасу. Если эта сука действительно принесет эти 150, надо ее валить. Черт, не вовремя это. Он стукнул по столу кулаком. Давно пора от нее избавиться, негромко сказал Фишер. При любом раскладе. Карпов некоторое время молчал, потом вытер лоб салфеткой. Да, равнодушно без эмоций сказал он. Так и сделаем. Только не сейчас. Может быть, через неделю или две. Подготовь людей. Дверь открылась. И в кабинет проскользнул невысокий, тщедушный человечек в техноочках, с редкими черными волосами, зачесанными на бок. Она видела его карты. Он уселся на стол, свесив одну ногу почти до пола и поджав другую. На последней раздаче парню напрямую не подсказывало. С центральных камер это отлично просматривается. На тот случай, если вдруг камеры взломали, проверили еще раз колоду, все карты на месте. Если бы у этого Жерара действительно был король, он бы никуда не делся. Он мог подменить его на время, предположил Фишер. Мог, если двигается быстрее, чем настроены камеры. У него с самого начала были 2 семерки. Скорее, она просто ошиблась. Мимикой дала Веласкесу неправильный посыл. Он и повелся. Дилер, могла она знать, какая там карта? Дать знак этому Жерару? Посмотрим еще раз, но навряд ли. Для каждой раздачи из тех 5, что там были, выбирали случайным образом. Проверьте ее или всех 5. А мальчишка? Карпов достал из ящика стола папку, раскрыл. Он мог это сделать? Специально слить игру? Мы все проголосовали за. Очкарик задорно улыбнулся. Каждый из нас с такими картами, как у него, сыграл бы так же. Простое невезение. Такое случается. Его фулл-хаус против каре у этого европейца с хвостом на голове. Риск есть с обеих сторон, знаете ли. Когда этот хвостатый докупился и поставил все, Веласкес обрадовался. Мимику не подделаешь. Прогнали Жерара по базам игроков. Он один раз засветился на восточном берегу, проиграл 70 тысяч. Это было 2 года назад. Наше мнение, Веласкес не виноват. Рекомендация. Последить за ним и за той девушкой, что на последней раздаче была. Вдруг что-то всплывет. «А за Лидией?» Нервно дернулся Фишер. «Это вам решать». Очкарик слез со стола, дошел до двери, взялся за ручку, надавил. Но он добрал до полной, а она только один раз. Неподалеку от Карпова и его советника, в номере отеля «Хаят» на последнем, 14 этаже, девушка, которую Павел высадил за день до этого возле больницы Святой Марии в пижаме с котятами и пушистых оранжевых тапочках, аккуратно положила армейский планшет на стол, поместила на него прозрачную пластину, проследила, чтобы информация сохранилась на носителе, и отключила питание. Потом она отсоединила защитную обложку с батареей, вставила между контактами размыкатель и нажала кнопку. Прибор загудел, и оборудование ценой в 14 тысяч реалов превратилось в спекшийся кусок пластика и металла. То же самое она проделала с самим планшетом. Тот пискнул, и индикатор погас. Через 7 минут в номер постучал официант, вкатил тележку с ужином. В комнате никого не было, из ванной слышался шум воды. Официант забрал со стола чаевые, пластину с данными, выбросил мусор в контейнер под тележкой, расставил на столе столовые приборы и блюда, потом тихо удалился, аккуратно прикрыв дверь и повесив табличку «Не беспокоить». Девушка вышла из ванной комнаты через несколько минут. Её чёрные длинные волосы были влажными и аккуратно расчёсанными. Она посмотрела на экран телефона, убедилась, что деньги поступили на нужный счёт, хмыкнула и принялась за еду. Поев, девушка встряхнула почти высохшими волосами и вышла на балкон. Ночь встретила её россыпью звёзд, прохладным северным ветерком и стрекотом насекомых. Прутья балконного ограждения остыли, отдав дневной жар воздуху, и приятно холодили руки. Она постояла, глядя на небо, потом перелезла через ограждение, встав пушистыми тапочками на узкий карниз лицом к улице, заставленный мотоциклами и автомобилями. Держась руками за перила, выровняла тело, так чтобы оно уверенно стояло на опоре. Вдохнула свежий воздух, глубоко полной грудью, с видимым удовольствием, сложила руки перед собой и сделала шаг вперед.